корни наблюдаемого ныне феномена много глубже и разветвленнее, чем может показаться при поверхностном взгляде. Этот феномен едва ли удастся понять без всестороннего исследования современного общественного сознания, без глубокого осмысления сокровенной сущности самих восточных вероучений. Иначе не избежать примитивных, а потому и неверных выводов. Ни тяготение к экзотике, ни извращение и капризы моды, ни даже целенаправленная деятельность пропагандистских служб не были бы в состоянии совершить столь внезапный и резкий поворот в духовной жизни промышленно развитых стран. Понадобилось совпадение самых разнородных пиков сейсмических волн современности – экономический спад, позорная война во Вьетнаме, постоянно растущие в обществе отчужденность и стресс, чтобы случайно или осознанно зароненные семена дали такие всходы. Разумеется, далеко не последнюю роль сыграла тут и генетическая начинка. Неприходящая общечеловеческая прелесть древнебуддийских и индуистских легенд пришлась как нельзя более кстати в раздираемом противоречиями капиталистическом мире, где основные моральные ценности претерпели чудовищную девальвацию, куда большую, чем денежные знаки, бывшие в глазах прошлых поколений эталоном незыблемости. Разумеется, нельзя недооценивать и личного магнетизма некоторых проповедников. В толпе наводнивших Америку шарлатанов попадаются и незаурядные личности, прошедшие высокую школу гипноза. Кроме кришнаитов, буддистов-тантриков и последователей буддийской секты дзен, в стране действуют секты черных мусульман, почитающих персидского пророка Бахуллу, и буддистов японского толка школы Ничирен Шошу, известной на дальневосточной родине как Сока Гаккай. Десятки тысяч последователей снискал себе культ иранской разновидности йоги Мехер Баба. Не меньшее число молодых американцев ищут ответа на все жизненные вопросы в древнекитайской книге «Перемен и Дзин» или исповедуют саентологию, эклектическое религиозное постижение, ничего общего со словами «сайенс», то есть «наука», не имеющее, разработанное неким Роном Хаббардом, бывшим капитаном дальнего плавания и автором второразрядной научной фантастики. В обширной статье «Стремление к самопознанию» Сэм Кин пытается дать анализ столь неожиданного пробуждения интереса к восточному мистицизму. Минувшее десятилетие 60-х годов ознаменовалось в Америке зарождением нового духа, новых форм бытия, нового взгляда на мир, нового понимания природы и глубин человеческого сознания. Мы до сих пор стараемся распознать и понять это явление. Современные социологи резко расходятся друг с другом в интерпретации его значения. Для тех, кто к этому феномену относится с симпатией, это революция сознания, новое раскрытие целостного «я», заря века Водолея, рождение контркультуры, новое пробуждение и проявление духовного потенциала человека. Критики же называют его психозом самолюбования, созерцанием собственного пупа, безрассудным бегством в эмоции, рождением поколения эгоцентриков, мистическим уходом в скорлупу личной жизни, романтическим отказом признать жесткую логику реальной жизни, труда и политики. Среди фактов, которыми оперирует Кин, нахватанные отрывки знаний о природе левого и правого полушарий человеческого мозга и телепатия, левитация и неопознанные летающие объекты, разум дельфинов и, разумеется, чудеса йоги. Разве не парадоксален тот факт, что жившие в пещерах 4000 лет тому назад люди, владевшие техникой йоги, сумели создать далеко еще нам недоступные, несмотря на имеющуюся в нашем распоряжении технику, методы контроля над физиологическими процессами человеческого организма? Йоги могли замедлять деятельность сердца, по собственной воле ее останавливать и возобновлять. Путем созерцательного самоуглубления и контроля над дыханием они умели замедлять процесс обмена веществ до такой степени, что значительное пребывание в заколоченном ящике под землей не причиняло им вреда. Древний мистицизм и современная наука стали, наконец, партнерами в области исследования сознания. Последствия такого противоестественного партнерства не замедлили сказаться. Люди последней четверти XX века добровольно обратились в известном смысле к средневековым формам сознания.